Глава 21. Я вот честно родную речь позабыла, услышав такое от сыновей. Ничего себе заявление. Ну, правильно. Не так давно я ведь случайно им ляпнула, что их папа Дед Мороз. И что теперь делать? Как сказать? Выходит, нашла сразу двоих. У меня есть два варианта. Титов и Сарбаев. Ко мне проявили внимание двое мужчин. Сарбаев отпадает, у него темные глаза. А Титов? Да, конечно. Так он и согласится нацепить на себя белую бороду, взвалить на плечо красный мешок, учитывая еще то, как он любит моих демонят. В итоге вариантов ноль. Детишки взяли меня на крючок. И что теперь делать? Опять отказать? Опять ранить детское сердечко? Больше так не могу. Каждый Новый год одно и то же. Да и вообще, любой праздник сводится к тому, что они отчаянно загадывают желание, чтобы их папа к ним вернулся. «Котики мои сладкие, ну вы у меня и шутники!» — попыталась рассмеяться, но душа наизнанку. «Вам пора спать. Я скоро буду. Еще один день потерпите. А там и праздники скоро. В загородный домик отдыхать поедем. Ждете? Я уже забронировала. Самый большой, самый красивый — в Сосновом Бору. Там сейчас снега много-много. Красота невероятная». «Да, конечно, хотим», — ответили вместе, обрадовавшись. «Только пообещайте мне, что вы будете себя хорошо вести и не будете ни в коем случае грустить». «Обещаем». «А я обещаю, что устрою вам самый лучший праздник». Посылаю несколько чмоков в трубку. «Мы пожелаем друг другу сладких снов и попрощаемся до завтра». «Надежда Сергеевна, я тут еще хотела сказать...» У аппарата появляется Вика. «У Егора насморк начался. Жалуется еще, что в горле першит». «Ну вот». «В аптечке есть капли детские, противовирусные. Им тоже дай для профилактики». «Надеюсь, не заболеют. Очень переживаю. В садике, наверное, что-то подхватили». «А с садиком что?» спрашивает няня. «Пусть пока дома будут. Хотя бы пару дней, понаблюдаем». Закончив разговор, сбрасываю вызов. Дергаю веревочку прикроватного торшера и засыпаю. Утром меня будет стук в дверь. Ненавязчивый такой стук, отчасти даже осторожный. В принципе, я уже проснулась, сейчас просто лежала, любуясь видом из окна. Мне открывался изумительный вид на сосновый бор, где стояли высокие ели, присыпанные снежными шапками. В воздухе плавно кружились снежинки, а небо было затянуто серыми тучами. На часах 10:30. Вот я дала жару. Не помню, когда в последний раз так поздно просыпалась утром. Набросив халат, подхожу к двери, открываю. Вижу работника отеля в фирменном красном костюме и в белых перчатках. Он широко улыбается и протягивает мне коробку с красной лентой. «Доброе утро, это вам, просили передать». Немного растерялась, коробку из рук приняла, спросив, что это? Не мог знать, очевидно, подарок. «Хорошо, спасибо большое. Подождите». Спешу к своей сумочке, чтобы дать парню чаевых, но он меня настойчиво останавливает. Это лишнее, ничего не нужно. И быстро уходит. Ставлю коробку на кровать. Что там, интересно, и от кого? Рассмотрев ее со всех сторон, не увидела ни единой отметки с намеком на отправителя. Коробка внушительная такая, тяжелая. Я еле-еле дотащила до кровати. Дергаю за ленту, открываю. Внутри вижу одежду. Это утепленный костюм лыжника. Голубого цвета, с красными вставками и с натуральным мехом на капюшоне. Вау, мне нравится. Стильно, со вкусом. Видно, что дорогая фирменная вещь, о чем свидетельствует бирка. Как раз в этот момент мой телефон оживает. На дисплее мигает имя Селим Сарбаев. «Доброе утро, Наденька. Подарок получила?» С веселыми нотками в глубоком ироничном голосе спрашивает он. «Получила». «И как?» «Костюм замечательный, только я еще не успела его примерить. Надеюсь, размер подойдет». Селим меня удивил. Какой... Он предусмотрительный и щедрый, позаботился о том, чтобы я комфортно одета была для нашей прогулки. А ведь у меня и правда не было с собой утепленных штанов. Только две пары туфель на каблуках. Ведь я собиралась на светский прием, а не путешествовать по снежным лесам. Все еще в силе? Наша поездка. Да, конечно. Ты выспалась? Вроде как. Замечательно. Сколько времени тебе нужно, чтобы собраться? Часа хватит. Отлично. Тогда буду ждать тебя в 12 на парковке отеля. И называет марку машины плюс номера. Ого, это же внедорожник, насколько мне известно. Мощный и заряженный. Всего как пару месяцев вышел на рынок. Целый месяц по телевизору рекламу этой модели крутили, поэтому я запомнила. Будем гонять по крутым снежным склонам? Здорово. Все-таки хорошо, что я не отказала Селиму. Побыть на природе — это отличный способ расслабить нервную систему, учитывая тот факт, сколько переживаний я испытала за последнее время. Договорились. Я положила телефон на тумбочку, а сама полностью достала из коробки костюм. Он оказался достаточно плотным, из приятного, качественного материала. Сбросив с себя халат, примерила его. И снова Селим меня удивил. Он почти угадал с размером. Костюм слегка был на меня великоват, но это даже к лучшему. Люблю вещи свободного кроя. Ненавижу, когда что-то где-то давит. Как и договаривались, я вышла на парковку к 12 часам, чувствуя себя прекрасно. Сразу же увидела там Селима возле гигантского белоснежного внедорожника с огромными колесами. Селим важно стоял рядом со своим четырехколесным танком, подперев им зад, с интересом меня рассматривал и даже улыбался. На нем тоже утепленный лыжный костюм, только белого цвета, с черными вставками. «Прошу». Селим подал мне руку и помог забраться в высокий внедорожник, а потом заботливо пристегнул ремнем. «Я очень рад, что ты согласилась на прогулку», — подмигнул, хлопнув дверью. На щеках слегка защипал румянец. Селим важно обошел авто спереди, затем занял место водителя. «Спасибо, я тоже». «Ну что, в путь?» «Чувствую, прогулка будет незабываемой». «О, да». В тот момент я даже не представляла, насколько. Столько экстрима за всю свою жизнь не испытывала, как сегодня. За час. Двигатель внедорожника зарычал, словно зверь. Мы двинулись в путь, сделав круг по парковке. На территории отеля сегодня было тихо, на улице ни одного человека, но, тем не менее, парковка была полностью заполнена машинами. Гости отдыхали после вчерашней вечеринки. Из окна я любовалась грандиозным зданием и его богатым внешним видом, однако мой взгляд зацепился за один из балконов, который был расположен рядом с моим. Там стоит мужчина в белом халате, распахнутом в области мощной груди. Он внимательно наблюдал за нашей машиной. Мужчина, которого я моментально узнала как своего надменного злобного босса. Я успела увидеть лишь то, как он стукнул рукой по металлической раме балкона и быстро скрылся из вида, шандарахнув балконной дверью. Тогда я еще не догадывалась, что Тимур, увидев, что Селим меня куда-то повез, через 15 минут уже будет висеть на хвосте нашего внедорожника и тыкаться носом своего в наш бампер. А потом Сарбаев и Титов устроят спортивное состязание за право получить меня. «Вот ведь собака. Я сейчас выйду и почешу о него кулаки», — рычит Селим, с яростью давя на газ. «В этом же лесу под толстым слоем снега закопаю». «Пожалуйста, не надо. Такое возможно только у меня». Не успела я порадоваться хорошему дню, погоде, настроению, как все в злосчастный миг улетело в тартарары. «Твой босс, идиот безголовый, совсем умом тронулся». «Я не хочу никого из них обсуждать. Я хотела просто расслабиться, покататься на лыжах, полюбоваться природой, а не быть в центре разборок двух импульсивных мужиков». Нашу машину едва не занесло на повороте. Селим вовремя успел вывернуть руль в противоположную сторону. Открыл окно и гневно выругался на Титова, который догонял нас на черном внедорожнике с огромными прожекторами на крыше. «Ты кретин!» Селим несколько раз хотел остановить машину, но я уговорила, что не надо. Не хватало драки посреди леса на крутых склонах. Поубивают еще тут друг друга. А мне что делать, на себе их тащить? Машину я не умею водить. Здесь, между прочим, чуть ли не тайга дикая, и связь временами пропадает. Селим рассказывал, что тут волки обитают, кабаны дикие. Замечательно. Селим повез меня другой дорогой, какой обычно туристов не возит. Хотел показать красивые виды. Я узнал об этом 5 минут назад. Мне показалось странным, что нам за 15 минут пути встретились всего 2 машины, поэтому останавливаться рискованно. «Пожалуйста, не обращай на него внимания. Сбавь скорость, это опасно». «Да как не обращай? Ты же видишь, что он провоцирует меня, бесит меня». Титов появился неожиданно. Впрочем, как всегда. Ничто не предвещало беды, пока в зеркале заднего вида я вдруг не увидела летящий на всех парах танк и сразу поняла, кто за рулем. От его бешеного вождения стояла снежная пурга. Черный монстр несся без тормозов, рассекая снежные насыпи на обочинах, как пустышку. Хорошо, что мы почти прибыли на место. Это безумие скоро закончится. Лес практически пропадает. Впереди виднеются очертания аккуратных домиков. Мы прибываем на место. Оказываемся на просторной стоянке, очищенной от снега. Здесь же встречаются люди в дутых комбинезонах, вроде моего. Кто-то из них держит в руках лыжный инвентарь, направляясь к той же самой стоянке, а кто-то уже грузит его в машину, собираясь уехать. Селим на скорости входит в поворот, дает по тормозам. Автомобиль Титова повторяет его маневр, также агрессивно паркуясь рядом. «По-твоему, это игра?» Сарбаев вылетает из машины и набрасывается на Титова, прижимая его к боку черного внедорожника. «Ты со смертью играешь, недоносок!» Любезностей больше нет. На этот раз про меня забыли. В плане того, что руку мне никто не подал. Разборки 2 альфачей куда важнее. Напряжение между ними настолько зашкаливает, что если сейчас откуда-то сойдет снежная лавина, я не удивлюсь. Я сама выхожу из машины. Нет, точнее, пулей вылетаю от ощущения, что мне в затылок дышит глобальная катастрофа. Они 100% сейчас подерутся. «Пожалуйста, прекратите!» Впиваюсь в крепкие руки Селима, пытаясь его оттащить. Но он здоровый, как медведь. На нас люди смотрят. Полиции еще не хватало. Один из прохожих за спиной Селима направил на нас камеру, замедлив шаг, в ожидании зрелища. Такой контент бы точно взорвал весь интернет. «Я тебе сейчас эту камеру в одно место засуну. Иди, куда шел!» Парень мгновенно испарился, дав дёру. У меня, если честно, тоже не могли не задрожать коленки от этого свирепого баритона. Кое-как мне удается разделить мужчин, благодаря тому, что Сарбаев отвлекся. «Давайте иначе выяснять отношения. Вы же серьезные люди, правда?» Задыхаясь, попыталась громко произнести. «А ведете себя, как неотесанные обезьяны». Хорошо, что я не сказала это вслух, а хотелось. Ибо, честно, надоело. Я когда-нибудь смогу нормально расслабиться. Там, где я, там вечно они. А там, где они, там самый настоящий ад. «Устроим соревнование», — неожиданно выдал Селим, и меня захлестнуло волной жара. «Выиграю я, ты отстанешь от нас навсегда». «А если выиграю я?» Рука Титова обхватила мою талию, рывком утянула назад. Ягодицы прижались к твердым бедрам. В голове пронесся ураганный вихрь. «Руки убрал», — зарычав, Селим замахнулся, но Титов ткнул его в плечо. Тот немного потерял равновесие, пошатнулся, но все же на ногах устоял. «Нет, а это все уже мое», — прижал меня к себе сильнее, «потому что выиграю я».